Глава 27. «Меня вовсе не нервирует жизнь в этом доме», — подумала Яна. Поведение мужчины начало раздражать ее еще накануне вечером, но раздражение достигло своего апогея возле дома, когда он сделал вид, что не заметил таинственную фигуру. Девушка до сих пор не понимала его поведения, но решила доказать, насколько он ошибается. Яна собралась пойти гулять вместе с Тиндером в Колшоу-Вудс. Сержант Дэвис сказал, что лес очень живописен в это время года. Все решено, она пойдет. Яна положила в карманы куртки телефон и ключи. Тиндер с радостью выскочил из дома. Они пошли по Вуд-Лейн в сторону деревни. Сейчас полдень. Холодное ноябрьское солнце стояло высоко в небе, проглядывая сквозь голые ветви деревьев, мимо которых они проходили. «Прогулка избавит меня от похмелья. А ведь вечер так хорошо начинался!» «Ладно уж, всякое в жизни бывает», — размышляла Яна. Тиндер бежал чуть впереди, иногда останавливался и ждал своего неторопливого компаньона. Посередине Вуд-Лейн есть поворот направо, ведущий в дремучую часть Колшоу-Вудс. Яна никогда туда не сворачивала, хотя пес с тоской поглядывал в сторону этой тропинки. Камилла не говорила, что они с собакой когда-либо ходили этой дорогой. Все инструкции сводились к «трижды в день выгуливает Тиндера», «его можно брать на прогулки до деревни, но не стоит ездить с ним на машине, пса укачивает». Яна пользовалась машиной всего два раза, и все это время автомобиль простаивал на бетонном пятачке возле коттеджа. «Давай сюда, Тиндер!» — окликнула Яна, когда собака свернула в сторону деревни. Тиндер, не веря своему счастью, остановился и оглянулся, а потом во весь опор побежал к девушке. «Давай, глупышка, сегодня мы будем гулять в лесу!» Яна взъерошила собачью шерстку, и они вместе побрели по тропинке. Девушка где-то читала, что на другой стороне леса есть автостоянка, на которую летом приезжают туристы, чтобы устроить пикник или просто побродить по дорожкам. И еще там расположен карьер, где рыбачат местные жители. Лес в этой области достаточно густой, а тропинки плохо протоптаны. Но если она будет внимательно смотреть под ноги, тогда точно не потеряется, а телефон в кармане только придает уверенности. Девушка, несмотря на былую уверенность, все же начала чувствовать себя неуютно в этом большом лесу. Все-таки жутко бродить в одиночку. Она всю свою жизнь провела в городах, где бывала только в парках. Теперь, наедине с Тиндером, девушка прислушивалась к малейшему шороху. Яна поглубже сунула руки в карманы и продолжила путь. «Воздух очень свежий, действительно помогает от похмелья», — подумала девушка. Но к этому запаху примешивалась вонь прелых опавших листьев. А Тиндеру все нипочём. Собака перебирала короткими лапами, постоянно останавливалась и принюхивалась к веткам и листьям. Яна заметила, что пес старается держаться поближе к ней. Оказавшись на неизвестной территории, Тиндер выглядел неуверенным. Хотя немного жутковато гулять одной, Яна напомнила самой себе, что природа не причинит ей вреда. Она даже не знала протяженность тропы или с какой стороны находится коттедж. Девушка лишь догадывалась, что дом расположен где-то справа. Через несколько минут она решила попытаться найти коттедж. Сошла с тропинки и углубилась в лес, стараясь держаться правой стороны. Тиндер неуклюже пробирался сквозь кучи прелых листьев. Иногда девушке приходилось раздвигать в стороны папоротники и вьюны, чтобы протиснуться между деревьев. В этой части леса незаметно никаких следов присутствия человека. Временами Яна останавливалась, чтобы оглядеться и убедиться, что идет по прямой, а тропа остается где-то позади. Но ее дезориентировали высокие деревья. На местности нет значимых ориентиров, даже не видно линию горизонта. Девушка лишь надеялась, что продолжает идти в правильном направлении. В гуще леса становилось все прохладнее. Спустя несколько минут впереди мелькнула живая изгородь, окружающая сад коттеджа. Она подошла к ней и увидела дыру, заделанную накануне. «Кажется, у меня неплохо получилось», — подумала Яна. Девушка осмотрела брешь. Именно через нее проникают неизвестные, но никаких новых следов она не обнаружила. Ничего не указывало на недавнее присутствие посторонних. Яна подумала, какая же я храбрая днем. Но лучше не испытывать судьбу. «Давай, Тиндер, пошли!» — позвала девушка. Голос эхом отражался от деревьев на опушке леса. Собака крутилась слева от нее. Пес, кажется, что-то почуял у основания изгороди. «Что это у тебя?» Яна подошла и взглянула. Моток зеленой бечевки, похожий на один из тех, что лежит в сарае Камиллы, тот, которым она связывала доски между собой. Он валялся под кучей опавших листьев. Девушка отогнала собаку, извлекла веревку и рассмотрела. Моток точно из сарая. Но как он тут оказался? Бросили Крис или Камилла, когда ремонтировали забор? Вряд ли. Мужчина использовал бы что-то более основательное. А Камиллы не было уже несколько недель. А этот моток валяется не так давно. Почти сухой на ощупь. Совсем не раскис из-за погоды, подумала девушка. Тиндер выжидающе смотрел на нее, надеясь еще раз обнюхать веревку. Но Яна перекинула моток на территорию сада. Если он потом найдется, нужно будет вернуть его в сарай. Яна пошла в сторону тропинки, Тиндер поплелся следом. Теперь они определенно идут в сторону Вудлейн. Под ботинками хрустели сухие ветки, а собака шаркала лапами по старым листьям. Иногда им встречались их собственные следы, свидетельствовавшие о том, что они на верном пути. Внезапно пес остановился и зарычал, навострив уши. Тиндер что-то услышал. Девушка остановилась и посмотрела вперед, но ничего не увидела. «Давай, пошли отсюда!» — дрожащим голосом позвала она. Тиндер продолжал рычать, но все же подчинился команде. Спустя несколько секунд она услышала шум поблизости, словно рядом кто-то есть. До тропинки еще далеко, а до Вудлейн и коттеджа еще дальше. Сердце бешено застучало. Очень глупо ходить в лес в одиночку. Кто знает, что тут вообще обитает? Девушка бросилась бежать, спотыкаясь о куче гнилых листьев и ломая ветки на своем пути. Тиндер изо всех сил бежал следом. Он тоже хотел поскорее выбраться из леса. Внезапно деревья закончились, и они очутились на тропе, но шум в лесу продолжался. Кто-то двигался параллельным курсом. Испуганная Яна ускорила шаг и вытащила телефон, чтобы в любой момент позвонить в полицию. Девушка остановилась и увидела, что немного впереди из леса на тропинку вышли Крис и какая-то женщина. Это они, наверное, так сильно шумели. Яна выдохнула и постаралась успокоить дыхание, а пес радостно побежал навстречу мужчине. Эти двое тоже одеты в сапоги и водонепроницаемые куртки. Они направились в ее сторону. «Рад встрече», — сухо поздоровался Крис и наклонился, чтобы погладить собаку. «Я и не думал, что тебе настолько понравится этот лес». «Я решила, что пора стать храброй», — нерешительно ответила Яна. «А это моя давняя знакомая, ее зовут Энн», — представил свою спутницу Крис. «А это Яна, арендатор коттеджа Камиллы». «Здравствуйте, приятно познакомиться», — со злым выражением лица процедила женщина. Яна заметила, что Крис пристально смотрит на нее. Он испытывает чувство вины, смущения. Девушка не могла определиться. Повисла неловкая пауза. Молчание нарушил Крис. «Ладно, продолжайте свою прогулку. Вы идете в коттедж?» «А какая разница?» — спросила девушка. «Просто поинтересовался». «Пока». «Пока», — ответила Яна. Четверка разошлась в противоположных направлениях. Яна даже не стала оглядываться. Встреча сильно задела ее чувства. Но что они делали в лесу за домом? Крис так и не извинился за свое поведение. Да и она не стала звонить или писать. Силой воли старалась прогнать накатывающее чувство ревности. Он, наверное, предпочитал женщин постарше, ведь Энн на вид около 50. Домашняя мамаша, полноватая и без макияжа. «Интересно, она знает, что мы с ним ходили на свидание?» — подумала Яна. Если женщина обо всем знает, это объясняет злость в ее глазах.